Текст светился в полумраке кухни. И заинтригованная я отнесла ее в хозяйственный чуланчик, где в полной темноте текст все равно оставался ясным, как день. Я вернулась на кухню, села за стол и выбрала чувствительность чтения на странице меню. Слова меняли свет с красного на синий, когда я их прочитывала. Затем снова становились красными, когда я возвращалась к ним. Так я включала и выключала свет и текст ТМ, а потом экспериментировала с уровнями фона и музыкального сопровождения. Я начала читать, и с первыми же словами в моем воображении развернулась огромная палитра новых эмоций. Читая описание пустыни, я слышала шум ветра в дюнах, ощущала жару и даже вкус выжженных песков. Голос рассказчика отличался от голоса принца, потому для их различия не требовалось авторских ремарок. Как и уверял Либрис, технический прогресс оказался на высоте. Я закрыла книгу, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. В дверь постучали. Я крикнула, чтобы входили. Это был Арнольд. «Привет», — сказал он, — «к тебе можно?» «Чувствую себя как дома», — ответила я. «Вина?» «Спасибо». Он сел и улыбнулся мне. Я прежде никогда не замечала, что он весьма хорош с собой. «Где остальные?» — спросил он, оглядываясь. «Шляются где-то», — ответила я, махнув рукой в сторону лодки. У меня слегка кружилась голова. «Лола, наверное, гуляет с новым хахалем. Рэндальф кому-нибудь плачется по этому поводу. А где носит бабушку, понятия не имею. Выпить хочешь?» «Ты мне уже налила». «Ну, так я еще и себе налью. Чего пришел-то, Арни?» «Да так, мимо гулял. Как дела на работе?» «Отвратно. Мисс Хэвишем умирает. И что-то не так, а я не понимаю, что именно». «Я слышал, у потусторонников иногда случаются полеты фантазии, когда они начинают создавать сюжетные линии из ничего. Ты привыкнешь, не волнуйся». «Да, прими мои поздравления», — добавил он. «Прочел в газете о твоем назначении». Я подняла стакан, и мы оба выпили. «А что у тебя с Мэри?» — спросила я. «Между нами уже давно ничего нет. Она считает меня неудачником и...» «А, посылает ко всем чертям. Да, я слышала». «А как тебе Лола? Ты с ней еще не переспал?» «Нет». «Тогда ты единственный парень в Кевершемских высотах, который этого не сделал», — заявила я. «Еще выпить хочешь?» «Давай. А ты как?» — спросил он. «Расскажи мне о твоем потустороннем муже». «Да нет у меня мужа», — сказала я, — «и не было никогда». «Ну, ты же мне говорила». «Может, просто хотела, чтобы ты отвязался. Был один парень по имени Орешек в Хроностраже, но это было давно. Он погиб от темпоральной перегрузки». «Чего?» «Постарел преждевременно. Он умер». Я вдруг почувствовала себя как-то неловко и посмотрела на стакан и полупустую бутылку. «В чем дело, четверг?» «Да так, знаешь, бывает иногда. Вдруг что-то вспоминаешь, но не понимаешь, почему. Что-то вроде обратного кадра». Он улыбнулся. «У меня немного воспоминаний, четверг. Я ведь генерат. Может, у меня и могло быть прошлое, но меня не сочли достаточно важным персонажем для этого». «Этот танк? То есть это так?» «Ладно, я только что подумала о белой лошади в Уффингтоне дома. Теплая мягкая трава, синее небо, теплое солнце на лице. Почему я это вспомнила?» «Понятия не имею. А тебе не кажется, что тебе уже хватит?» «Все путем», — возразила я. «Я в полном порядке. Мне никогда лучше не бывало». «А каково это быть генератом?» «Неплохо», — ответил он, делая еще глоток вина. «Всегда есть шанс получить новую роль, если ты достаточно усерден и постоянно участвуешь в программе по обмену. Семьи у меня нет, может, и к лучшему». «Моя мамаша — посмешище, а отца просто не существует», — поделилась я. «Он странствующий во времени рыцарь, не смейся. А еще у меня два брата, оба живут в Суиндоне. Один священник, а другой...» «Кто?» Мне снова стало не по себе. Может, из-за вина. Я посмотрела на руку. Я не знаю, что он делает. Мы много лет не разговаривали. Снова обратный кадр. На сей раз Крым. Бутылка пуста, пробормотала я, пытаясь налить вина. Ты бы сначала пробку вынула, заметил Арнольд. Позволь мне. Он взял штопор и после упорных трудов вытащил пробку. Думаю, он был пьян. Некоторые люди удержу не знают. «Как тебе кладезь?» — спросил он.